В условиях цивилизации о человеке судят по его словам, ведь у него есть много способов скрыть свою истинную сущность от окружающих. Впрочем, им и некогда особенно в нее вникать. На юге все иначе. Мои спутники совершили зимний поход и выжили. Позднее они совершили поход к полюсу и погибли. Это были не люди, а золото, чистое, сверкающее, без каких-либо примесей. Словами не выразить, какие это были прекрасные товарищи. И тогда, и после, в суровые беспросветные дни, из числа худших, выпадавших когда-либо на долю людей, с уст ни разу не сорвалось ни одного раздраженного или сердитого слова. Позднее, когда мы были уверены, насколько вообще может быть уверен человек, что умрем, они сохраняли обычную веселость, и, насколько я могу судить, их песни и шутки не были вымученными, и они никогда не суетились, только старались действовать побыстрее, насколько это позволяли крайние ситуации, в которых мы находились. Как ужасно, что такие люди гибнут в первую очередь, а менее достойные продолжают жить. Некоторые пишут о полярных экспедициях так, как если бы это были чуть ли не увеселительные прогулки. Мне кажется, они рассчитывают на читателя, который скажет: «Замечательный парень, мы знаем, что ему пришлось пережить, а он не жалуется ни на какие лишения и трудности». Иные авторы впадают в противоположную крайность. «Не понимаю, какая им польза от того, что они пугают непосвященную публику температурой минус 28 градусов Цельсия, называя ее морозом в 50 градусов. Я не хочу подражать ни первым, ни вторым. Не стану отрицать, что наш зимний поход – был ужасным путешествием, и выдержать его помогли исключительные душевные качества обоих моих спутников, ныне покойных. Только благодаря им я вспоминаю этот поход даже не без удовольствия. В то же время мне не хочется говорить о нем хуже, чем он того заслуживает. Поэтому читателю нечего опасаться, что я склонен к преувеличениям. В ночь на 4 июля температура упала до минус 54 градусов Цельсия. Но утром мы проснулись. Сомнений нет, в это утро мы действительно проснулись с чувством большого облегчения. Температура всего лишь минус 33 градуса Цельсия. Скорость ветра километров 25 в час. Тихо падает снег. Такая погода стояла всего лишь несколько часов, и мы понимали, что за пределами нашей безветренной зоны завывает настоящая пурга. Но за это время мы успели выспаться и отдохнуть. Полностью оттаяли наши мешки. Мы насладились их влажным теплом. Для меня, во всяком случае, эта своеобразная пурга – явилась даром свыше, хотя у нас не было сомнений, что когда она закончится и мороз вступит в свои права, наше снаряжение станет еще хуже, чем было. Что делать? Выходить было совершенно невозможно. В течение дня температура понизилась до -42 градусов, а ночью до -48 градусов Цельсия. На завтра, 5 июля, идти было очень трудно из-за выпавшего свежего снега. Мы, как всегда, прибегали к челночному методу. Выжали из себя 8 часов работы, но продвинулись всего лишь на 2,5 километра. Температура колебалась между -48 градусами и -52 градусами Цельсия. Какое-то время дул довольно сильный ветер, сковывавший нас по рукам и ногам. Вокруг месяца большой круг гало с вертикальным столбом и ложными лунами. Мы надеялись, что взбираемся на длинный заснеженный выступ в начале террора. В эту ночь температура была -59 градусов. За завтраком -57 градусов. В полдень около -60,5 градусов Цельсия. Этот день запомнился мне. Именно тогда я понял, сколь неразумно стремиться к рекордам. В 5:51 пополудни после ленча выставленный Бойерсом термометр показал -60,8 градусов Цельсия, то есть 109,5 градусов мороза. Вполне достаточно для того, кто идет среди кромешной тьмы в обледенелой упряжи и одежде. Минимальная температура, замеренная в весеннем походе экспедиции Discovery, составляла -55,4 градусов Цельсия. Примечание автора. Термометр 4 марта 1876 года, показавший на зимовке корабля Королевского военно-морского флота «Алерт» температуру -77 градусов, -60,5 градусов Цельсия, хранится в Королевском географическом обществе. Был ли термометр установлен в будке, мне неизвестно. Конец примечания. А в те времена наибольшим сроком для санной вылазки, к тому же при дневном свете, считались 2 недели. У нас же шел 10-й день после выхода из дому, а весь поход был рассчитан на 6 недель. К счастью, нет ветра. Открытая наша свечечка не гаснет, пока мы тащимся по старым следам за вторыми санями. Но стоит хотя бы на долю секунды коснуться обнаженным пальцем какой-нибудь металлической детали, и все, он уже обморожен. Трудно застегивать пряжки на ремнях, стягивающий груз на санях. Еще труднее возиться с котлом, кружками, ложками, примусом, бачком для керосина. Просто не могу понять, как Бойерс управляется с метеорологическими приборами, но журнал у него в безупречном порядке. А ведь на него и дохнуть нельзя. Он тут же покрывается льдом, на котором карандаш не оставляет следа. Веревки всегда причиняют большие неприятности, а в такой мороз с ними просто беда. Мучительно утром пристегивать упряжь к саням, в конце перехода отстегивать. Мучительно привязывать к багажу спальные мешки, закреплять походную кухню поверх ящика с инструментами. Но что это по сравнению с маленькими завязками, превратившимися сейчас в жгутики льда, самые ненавистные у мешка с недельным запасом провианта и те, что потоньше, у вкладывающихся внутрь него мешков с пемиканом, маслом и чаем. И все же злейший наш враг — тесемки от входа в палатку. Больше всего они походят на проволоку, а закручивать их надо особенно тщательно. Если в течение семичасового пребывания в мешке возникает потребность выйти, приходится развязывать тесемки, твердые как шило, а затем протаивать себе обратный путь в спальник, успевший приобрести твердость доски. Имеющийся у нас парафин предназначается для низких температур. Он стал лишь менее прозрачен. А вот отделить кусок масла от общего бруска – дело нелегкое. Температура ночью – минус 59,9 градусов Цельсия. И я не буду притворяться, что не понимаю Данте, поместившего круги ада, где грешники мучимы холодом, ниже тех кругов, где они горят в огне. Все же иногда мы спим и всегда строго выдерживаем 7 часов в спальнике. Билл снова и снова спрашивает, не повернуть ли нам обратно, и мы дружно отказываемся. Между тем для меня нет на свете ничего желания. Я уверен, что мечта о мысе Крозер — чистое безумство. 4 июля, все так же челноком, выкладываясь до предела, мы продвигаемся опять на 2,5 километра. Находились досыта. От мыса Эванс до мыса Крозер — 107 километров. За свою короткую жизнь я не раз убеждался, как сильны все люди, пренебрегающие общепризнанными истинами. Они достигают невозможного. Мы никогда не высказывали вслух своих потаенных мыслей. Говорили о чем угодно, о каменном веке, который наступит для нас, когда мы построим себе на склоне горы Террор теплую хижину из камней, о топливе для печи, пингвиньем жире, яйцах императорских пингвинов, которые заспиртуем в сухом тепле хижинки. Умалчивали лишь о том, что мы, люди не глупые, отлично понимали. Не добраться нам до этих самых пингвинов и идти дальше без рассудства. И все же со спокойным упорством, в полном согласии друг с другом, чуть ли не с кротостью, эти 2 человека – продолжали двигаться дальше вперед. Я же лишь следовал за ними. Организму человека полезно работать, принимать пищу и спать в установленное время. Но в санных походах эту аксиому очень часто забывают. Вот и теперь выяснилось, что восьмичасовой переход и семичасовой сон просто не укладываются в пределы суток, так как при наших условиях самый обычный лагерный быт поглощает больше 9 часов. Мы решили отказаться от воображаемой границы между ночью и днем, и в пятницу, 7 июля, стартовали уже в полдень. Температура минус 56 градусов Цельсия. Стоит густой белый туман. У нас лишь самое общее представление о том, где мы находимся. В 10 часов вечера останавливаемся на ночлег, продвинувшись за день на 2,7 километра. Но, о, радость! Сердце не выскакивает из груди, пульс приближается к нормальному. Легче ставить лагерь. Руки вновь обрели чувствительность. Ноги не цепенеют от мороза. Бёрди вытаскивает термометр. Всего лишь минус 48 градусов Цельсия. Я, помнится, говорю, сказать кому-нибудь, что 87 градусов мороза могут восприниматься как величайшее облегчение, так ведь не поверят. Может, и в самом деле не поверят, но тем не менее это так. Вечером я записал в дневнике. Есть все же что-то неотделимо привлекательное в том, чтобы делать нечто, чего раньше не делал никто. Как видите, я уже был настроен на более оптимистичный лад. Сердце у нас работало замечательно, но к концу ежедневного перехода ему уже было невмоготу перекачивать кровь к нашим конечностям. Редко случались дни, когда Уилсон и я не обмораживались. На стоянках я замечал, что сердцебиение сравнительно медленное и слабое. Против этого лишь одно средство – горячий напиток. Чай во время ленча, кипяток на ужин. Уже первые глотки делают чудо. «Ощущение такое, — говорил Уилсон, — будто прикладываешь грелку к сердцу. Его удары становятся сильнее, быстрее. По телу вверх и вниз разливаются потоки тепла. Затем снимаешь обувь, гамаши, укороченные наполовину и обернутые вокруг низа штанины, финеско, синеграсс, меховые носки и 2 пары шерстяных. Растираешь икры ног и уговариваешь себя, что тебе хорошо. Отморожения болят лишь после того, как оттают. Позднее на них вскакивают волдыри, а еще позднее появляются участки омертвевшей кожи. Билла одолевала тревога. Скотт 2 раза ходил с ним зимой на прогулку и все отговаривал от зимнего похода, но в конце концов дал свое согласие при условии, что Уилсон приведет нас обратно целыми и невредимыми. Мы ведь должны были идти на юг. Билл относился к Скотту с величайшим уважением, и впоследствии, когда мы, находясь на краю гибели, собирались вернуться домой через барьер, Более всего беспокоился о том, как бы не оставить на мысе Крозер что-нибудь из снаряжения —